глаза хитро прижмурено, мелкая дрожь горячих еще лапок. Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони. «Чё нашел, Гришунька?» По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее метались мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой. Обедали на скорях. Сало и казачья присяга, откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, весь обед. «Домой ехать не с чего», — сказал за обедом Пантелей Прокофьевич. «Пущай быки пасутся в лесу, а завтра покель подберет солнце росу, да косим». После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат. Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий хмурый и какой-то полинявший угнал к Дону поить быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал: «Повечеряешь, а после постереги быков. Гляди, в траву не пущай. Зипун мой возьмешь». Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом. Над займищем по черному недоступному небу, избочившись, шел молодой месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию: «Иди вечерять!» Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню. «Ты че это такой ненастный?» — улыбнулась Дарья. «К дождю, видно, поясницу ломит», — попробовал Григорий отшутиться. «Он быков стеречь не хочет, ей-богу!» Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся. Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья ела, не поднимая глаз. На шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец. Григорий встал первый, ушел к быкам. «Гляди, траву чужую быками не потрави!» Вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей. Долго трескуче кашлял. Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы. В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал в шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал незалитый с вечера огонь. От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя 2-3 шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце. Приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки, так кидает волк к себе на хребтину, зарезанную овцу, путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел. «Ой, Гриша! Гришенька, отец!» «Молчи!» Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния,